Валентина Петровна, вы стюардесс? Она самая! Вы стюардесс? Она самая! Ёбаный в рот! А вы стюардесс? Чего ёбаный в рот? Вы стюардесс, Валентина Петровна? Сука рваная, ты что, блядь? А вы... Тебе платят за звонки, блядь, сука! А вы это, вы патриот России? Сука безголосая! А вы патриот России? Чего ты идешь, а там мурлычешь, ебаный в рот? Валентина Петровна, вы патриот России? Нихуя не слышу, блядина! Валентина Петровна, вы патриот России? Иди нахуй, ёбаная сука, блядь! А квартиру подпишите? Куда, где платят, сука рваная? А тут тебе только сифилисный хуй гнойный может достаться, больше ничего!